Ли не может даже задеть его, неверяще произнесла Тентин. Тоби не может долго прятаться в другом измерении, есть лимит в несколько секунд, проинформировала Икурами своих союзников в лице Хьюги и Такахаши. Ли допускает пробелы. Нужно атаковать Тоби непрерывно, только тогда удастся его настигнуть. Ниджи. Тентин кинула многозначительный взгляд. Я понял, отозвался гений своего клана и куда-то исчез. Его напарница ринулась в сторону Ли и Обито, а Ару оставалась стоять и наблюдать, будучи не в силах больше ничем помочь. Только сейчас она заметила, что где-то неподалеку идет второй бой между Гаем и Итачи. Гай – очень сильный противник, даже Мадара признает его. Тем не менее, Икуни очень беспокоилась за Учиху. Уж кто-кто, а он точно не проиграет в этом бою. Она вдруг вспомнила, чем закончилась их прошлая встреча. Это было, когда они с Шизуй впервые после иномирянской битвы встретились с Мицуми. Тогда Каланза обнаружили себя на небольшом расстоянии от всей заварушки. Они все это время сражались с Итачи, а когда он был схвачен ими, стало ясно, что все это не более, чем иллюзия. На самом деле Учиха был со своими напарниками, держа острие кунея у самого горла Фукусаны. Сестры тотчас ринулись подруге на помощь, однако стоило им приблизиться к уже экс-товарищам, как они в очередной раз дезориентировались на местности. Итачи, Кисами и Мицубута испарились. Что за чертовщина? Аруки настороженно огляделась. На камнях и светок усохших деревьев за ними следили крупные черные вороны. У каждого в глазках сверкал шаринган. Неужели? Гиндзюцу. Снова. Попались уже во второй раз. Процедила телеги и закрутила головой, словно решая, куда бежать. Некуда. Потому она и достала из-под сумки куне и приготовилась резануть себя им, чтобы благодаря боли освободиться от иллюзии. «Не спеши, Шизуй!» – раздался отовсюду низкий баритон. Каланза принялись искать Итачи в заметно потемневшей пустыне и все-таки поймали его взглядом. Он стоял чуть поодаль от них, а вместе с ним – Мицуми. «Мицуми!» – синхронно воскликнули сестры, мол, что за чертовщина происходит? «Девочки, я все объясню!» Айдай примирительно выставили руки вперед, как бы успокаивая подруг. «Как это понимать? Ты опять что-то мудришь против нас?» Сорвалась телеги и готова была броситься к тем двоим для выяснения отношений, но она остановила ее, положив руку на плечо. «Давай выслушаем», — предложила она младшей, и та с одолжением кивнула. «Спасибо. Дело в том, что он, Итачи». Фукусана посмотрела на рядом стоящего напарника смущенно и неловко, а после с неподдельным счастьем и облегчением произнесла. «Итачи в курсе всего. Он знает про канон. Чего?» Такого Каланза ожидать никак не могли. Теперь уже Икурами быстрее и Мата преодолела расстояние между ними и, оказавшись в шаге от Мицу, воскликнула. «Совсем из ума выжила, Ику». Виновато поникнув головой, тихо выдала та. «Хватит творить всякое у нас за спиной». Вот и Шизуй присоединилась, едва не оказавшись впритык к подруге. «Как ты вообще могла? Он не должен был знать». «Поздно. Ничего уже не изменить», — вмешался в женский разговор Итачи. «И как много тебе известно», — обратилась к нему Ару, но, вспомнив свойственную Нукинину немногословность и вечное утаивание подробностей, обратилась уже к виновнице событий. «Что ты ему рассказала? Обо всем? Об аниме и манге, Шиппудине, о Тоби, Мадре и плане Луны, о войне, Кагуе и Саске». По одним только лицам Каланза, шокированным, возмущенным и обозленным одновременно, Айдай поняла, что нужно оправдаться как можно быстрее. «Ну, все будет в порядке. Это же Итачи. Он заодно с нами, он нас не предаст. Мы в одной лодке». «В какой лодке? В какой, черт подери, лодке?» Телеги взвыла, схватилась за голову, но, подышав немного, смогла более-менее прийти в себя. «А Кисами? Он тоже входит в наш Титаник?» «Нет, ему ничего не известно», — ответил Учиха, даже не взяв во внимание очередное непонятное иномирянское слово. «Пейн признал вас предательницами организации, вам стоит уйти поскорее. Я задержу Кисами». «Нет, нам нужно избавиться от Хашигаки». Утверждение Икурами повергло всех в недоумение. Даже Итачи приподнял бровь. «Мицуми, запечатаешь его в кристалл». Но зачем? Мне кажется, это лишнее», — растерялась Фукусана. «Кисами хороший человек, он благородный, преданный и очень сильный духовно. Не отрицаю, но при чем здесь это? Даже если мы и уйдем сейчас, можешь ли ты мне дать гарантию, что Кисами больше не перейдет нам дорогу?» «В каком смысле, Ику?» в прямом. Если мы когда-нибудь столкнемся с ним на поле боя, не думаю, что преимущество будет на нашей стороне. Тем более, его не зря прозвали Биджу без хвоста. Если Акацуки лишатся кисами, то будут долго запечатывать хвостатых. Мы сможем выиграть время. Верно, поддержала идею старшей Шизуи. Просто поймай рыбку, а что потом, отпустить или нет, решим позже. Мицу испуганно глянула на напарника, одним взглядом спрашивая, мол, стоит ли этого делать. Каланзе не понравилось, что после их обоюдного согласия Фукусана все равно отдает решающий голос Итачи. Однако Учиха не ответил ей, уйдя от немого вопроса. Зицу или Тоби следят за вами. Может быть, даже сейчас. Значит, устроим постановку. Поняла Шизуи его тонкий намек на толстые обстоятельства. Одна лодка, так одна лодка, что уж поделать. Но в следующую нашу встречу ты, нет, вы оба, ответите на все наши вопросы. А сейчас никто не должен понять, что мы плывем вместе. Итачи, надеемся на твою помощь, без тебя нам кисами не захватить. А ты, Мицуми, должна отвести от Учихи все подозрения. Справишься с игрой? Да. Она грустно улыбнулась. Я постараюсь. Что именно мне нужно сделать? 8,3 грамм. 128 ударов небес. И Курами опомнилась, возвращаясь из мыслей и мимолетных воспоминаний к вокруг происходящему. На поле битвы Ниджи решил применить одну из своих сильнейших тайдзюцу техник на Обито. Вены у его глаз были вздуты, взор пронзителен и уверен. Встав в нужную позицию, Хьюго выдал бойкий клич и принялся наносить многочисленные удары по противнику. Раз, 10, 20, 50. Тоби смог пропустить сквозь себя парочку ударов, но исчезнуть полностью и надолго он был не в состоянии. Попытка увильнуть и сбежать куда-то в сторону не увенчалась успехом. Ли и Тентин блокировали все ходы отступления, и Курами невольно поразилась их слаженной командной работе. 110, 120, 128. Все удары по точкам тела врага были завершены. Система циркуляции чакры Обито не могла быть не нарушена. Московидный топориком завалился на землю. Ниджи довольно выдохнул, а вместе с ним и Аруки. Выходит, этот призыв и не понадобится. С облегчением подумала и намерянка, смотря на свою руку. Из рукава кофты вдруг высунулся черный шарик, в два раза больше глазного яблока человека, плотный, чутко волосатый, в меру глазастый и, как было сказано раньше, примитивный. Зря я вызвала сразу 10 штукатурок. Курайко еще помогут вам, уж поверьте, прокомментировал Фавн. Например, против москового ниндзя. Он ведь вернется. В каком смысле? И Курами глянула на павшую от 128 ударов тушу и обомлела. Кто это? Воскликнула она вслух. Троица команды Листа также посмотрели на поверженного и пришли в ступор. Вместо Тоби на земле лежал синеволосый бородатый мужчина в фирменном акацучьем плаще. С его лба и уголков рта стекала кровь. Он был мертв. Это шпион Сосари из песка. Прошипела демону Ару. Обито использовал подмену. Ах, черт его подери. Подмена. Тогда где настоящий? Задалась вопросом Тентин, сжимая в руке призванный ранее для битвы кукри. Тоби оказался легок на помине. Тентин. Вскрикнули Ниджи или, когда девушка отлетела в сторону, а Тоби, взявшийся, как обычно, из ниоткуда, завладел ее острым мечом и снова исчез. И Курами не успела увернуться, когда враг настиг ее, и поэтому действовала по рефлексу. Она умудрилась остановить острие крупного ножа, схватив его голой рукой у самой своей шеи. Лезвие упиралось ей во внутреннюю сторону ладони, сделав глубокий порез. Капли крови стремительно падали на землю. В единственном глазу Нукинина безумно горел шаринган. Обито произнес: «Второй раз не сбежишь». Воронка насильно начала засасывать руки в дыру маски, и где-то там ее уже ждало знакомое кубическое измерение. И намерянку оторвало от земли и спиралью почти было захватило внутрь, когда из ее карманов и рукавов повыпрыгивали маленькие черные шарики. Взрыв. Ару оглушила. Перед глазами все потемнело. Икурамичан. Икурамичан. Кто-то настойчиво звал ее издалека. Сознание так и норовило уплыть куда подальше. Ару держала его за хвостик из последних сил. Разлепив глаза, она не увидела ничего, кроме красной пелены и пыли. «Где я?» «Еще идет бой, и Курами сама», — мигом отозвался Фавн. «Поднимайтесь, а то вам же хуже. Ты сказал, что штукатурки питаются аурой и чакрой». Пронеслись у нее в голове тягучие мысли. «Ты не говорил, что они могут взрываться. Сюрприз. прокричал демон и заставил руки подняться с земли. Вокруг, туман, и курами, ежик, несмотря на дрожь в ногах, все равно двигающийся куда-то. Она вздрогнула, почувствовав приближение противника, но, увы, даже фавн не смог бы упасти ее от удара. Он пришелся в самое плечо. «Как ты умудрилась сбежать от Пейна?» — тихо спросил у нее Абита, находясь всего в шаге. Старшая Каланза, зашипев, почти было ускользнула от Нукинина, но он успел в очередной раз зацепить ее украденным у Тентин Кукри. Вскрикнув, и курами зажмурилась. Черная молния хлестанула по Тоби и была своего рода пощечиной. Учиха изумился, никак не ожидая стихийной техники от иномерянки, но после решил действовать быстро и одним ловким движением вонзил нож Харуки в живот. Она захрипела и вмиг упала с ног. Земля начала пропитываться свежей кровью. Абита хмыкнул, думая, что слишком много времени и нервов потратил на какую-то жалкую девчонку. «Пора уходить», — выговорил он вслух и, вдруг замер. «Это чувство. Неужели?» Он тотчас сложил печать снятия. Гиндзюцу треснула и спала. Тоби очнулся. Команда Листа очнулась. Все обнаружили себя стоящими все на том же поле битвы. Правда, теперь уже без тумана. Итачисаруки стояли поодаль ото всех в себя придящих. В глазах Учихи горел Мангикьё Шаринган. Каланза же держалась стойко и слишком надменно для той, кто еле стоял на ногах. Плечо ее было окровавлено. «Ты!» — рыкнул Абита, воззрившись в Шаринган Итачи. «Ты заодно с ними!» «С ними, значит, с иномеренцами!» Учиха сдержал свое обещание, он помог. Но для этого пришлось раскрыть себя. Те двое молчали. Тоби не заставил себя долго ждать. Что-то решив для себя, он в гневе исчез в свое измерение и больше в этом месте не появлялся. Что происходит? Сегодня, видимо, самый стрессовый день для Гая. Он столько дрался с Итачи, а в конце обнаружил, что все это время стоял на месте, будучи пойманным в гиндзюцу. Что это все значит? Так и знал, констатировал Ниджи, не отключив Бьякуган и им же сверля Каланза и Учиху. Все в порядке. Он на нашей стороне, заверила Коноха в Цифику и вдруг почувствовала себя Мицуми, которая примерно с такими же словами обращалась к ней и Шизуи, когда говорила про Итачи, который в лодке. «Что? Это Учиха Итачи?» — так и крикнула Тентин. «Он уничтожил собственный клан. А вы, можно подумать, знаете все подробности этого дела», — осудила она их за предвзятое мнение. «Итачи, двойной шпион, он, убийца», — вставил Ниджи. «А кто из нас нет? Покажите мне пальцем, у кого на руках еще нет крови». «Довольно», — резко прервал ее Учиха. Каланза вымученно замолчала. «Я должен идти». «Куда?» Он не ответил. Судорожно поразмыслив и сразу составив цепочку, Тоби гнев Итачи Ару вывела ответ как итог. «Саске». Он, главный рычаг давления на своего старшего брата, и Абита не побрезгует воспользоваться им. И Курами хотела было что-то сказать, но острая боль в районе живота заставила ее замолчать, крепко-накрепко стиснув зубы. По телу пошла дрожь, а руки еле сдерживалась, чтобы не согнуться пополам, не желая показывать свою слабость остальным. Учиха, так и не ответив, вдруг взял ее за руку. Каланза рефлекторно дернулась. «Найди их. Встретимся позже», — раздался в голове его голос. «Ух ты! Теперь настала очередь фавна пугаться третьего лишнего в ментальной связи. Эй! Его нельзя отпускать». Увы, крики Гая и Итачи не помеха. Кинув на четверых шиноби Листа прощальный взгляд Шарингана, Учиха в своем стиле распался на ворон, кои стримглав разлетелись в разные стороны. «Я ничего не понимаю», — воскликнул Гай, схватившись за голову, а после начал стремительно надвигаться к иномерянке для выяснения этого ничего. И Курами задумчиво глядела на опавшие на землю крупные черные перья, единственную улику, доказывающую, что Учиха Итачи в действительности был здесь, или не единственное. Раскрыв ладонь, левую, неразрезанную кукри, Ару обнаружила в ней кольцо, алый, написано на нем черным по красному, кольцо Итачи, с помощью которого можно открыть вход в любое убежище Акацуки. Каланза поспешно сжала ладонь. Бой длился уже как 15 минут, 10 из которых Мицуми отчаянно убегала, защищалась и уворачивалась от стремительных атак казначея и пускай не так распылялась, как Какаши с Наруто, но все равно дико устала. Поймав свободные секунды, Айдай сложила печать змеи, и многочисленные розовые кристаллы, везде украшавшие пустынное поле, самоуничтожились. И намерянка тяжело выдохнула, едва стоя на ногах. Пока новые соратники взяли на себя Акацука, она позволила себе взглянуть на другую сторону, туда, где Шизуи, Сакура и Чиё сражались против Хидана. Джашинист был потрепанным и окровавленным, но маниакальная улыбка, безумный блеск в глазах и истеричные крики давали понять, что все в порядке, и бой для него только-только начинается. Однако у телеги дело обстояло иначе. Она заметно вымоталась, из-за травмы руки с трудом выполнила всего два дзюцу и таким макаром давно проиграла бы экс-товарищу, как и сама Мицуми, не будь рядом шиноби Листа и старухи. Атас. Фукусана оказалась на волоске от смерти. В самый последний момент она умудрилась избежать внезапной атаки Какузу. Он так и норовил расправиться с ней, то ли в отместку за уничтоженную руку, то ли по приказу лидера. Благо Шатон спас ее от участи быть размазанной по земле, применившись рефлекторно и блокировав удар за секунду до. Какузу был зол. Правда, непонятно почему. Пускай он и потерял конечность, но ясно ведь, что пришить себе новую, плевое дело для шиноби его уровня. Видимо, все-таки проворная Мицуми выводила его из себя, никак не получая ранений. Да еще и эти надоедливые коноховцы, этот копирующий ниндзя с блондином. Очередной выпад, Какаши в открытую атаковал противника, но тот, использовав датон, придал своему вдруг потемневшему кулаку прочность камня. Нечеловеческая пробивная мощь настигла несчастного Хатаки, и его голова наверняка бы раскололась, как орех, от такого удара, но, увы, Какузу, сегодня не твой день. Джонин оказался клоном, да не простым, а стихийным, он тотчас распался на разряды, и мощный удар молнии поразил Какузу, заставив его в шоке отпрыгнуть куда подальше. Опять, это чертова техника, рыкнул казначей. Его ядовито-зеленые глаза, казалось, потемнели от гнева. Мицуми решила, что бывший товарищ уже сталкивался с похожей техникой Райтона. И Курами тоже владела ею, но использовала крайне редко, и судя по всему, Какузу уже либо испытывал это на себе, либо просто был свидетелем применения. Фукусане невольно вспомнилось, что Итачи, заядлый любитель клонов с сюрпризом, звериных, точнее, вороньих. Она вдруг прониклась к Нукинину неимоверным состраданием, вспомнив, какова была их последняя встреча. Тогда Каланзе едва не обрушили на них свой гнев, а бедного Кисами заставили заключить в кристаллическую тюрьму и запечатать. Как он там справляется в Акацуке? Свой среди чужих. Чувствует ли он себя отчужденным и брошенным? Не в депрессии ли? Хотя, это ведь Итачи, никогда не поймешь, что у него на уме и душе, да и, тем более, ему, верно, не привыкать к подобному прикрытию и работе на два, нет, три фронта. Мицуми, крикнули ей, и в тот же миг Фукусана сама завизжала от осознания, что отвлеклась от битвы на свои мысли. Сильный толчок, она отлетела в сторону, ударившись головой и проехав по земле. Футон. Воздушный шторм. Волосы Айдай встрепенул сильный порыв ветра. Поднявшись на локтях и обернувшись, она увидела телеги, спасшую ее от очередного удара Какузу. Теперь уже младшая Калан завела с ним бой. Наруто с Какаши присоединились к ней, а следом на помощь пришли и Сакура с Чиё. Мицу огляделась в поисках малиноглазого мазохиста, но такового в округе не нашла. Лишь неизвестный черноволосый мужчина окровавленным валялся вдали. «Ты в порядке?» – спросила Мицуми, когда Шизу оказалась подле. В глазах блистал адреналин, дыхание совсем сбилось. Встряхнув волосами, телеги криво улыбнулась. «Да я просто чертов огурчик. Что случилось с Хиданом?» Решилась на вопрос Мицу, пока подруга пыталась отдышаться. «Куда он исчез? Его здесь и вовсе не было, как и Какузу». Тюка кивнула на казначея, активно получающего от команды Листа удар за ударом. Они использовали какую-то блатную технику, чтобы создать своих копий из других шиноби, и наделили их долей своей силы. Так вот почему он не использует свои сильные стихийные дзюцу. Но кто применил настолько сложную технику? Какузу. А ты как думаешь? Естественно, сильнейший из Акацуки. Неужели Итачи? Пронеслась паническая мысль. Побежденный Какузу рухнул на землю и начал преображаться в совершенно другого человека. Шизуи устало выдохнула. Пейн. Поле, где-то пустынное, где-то уже зеленое и полное деревьев, наполнилось тишиной. Тяжелое дыхание ниндзя едва прерывало ее. Сражаясь вместе и помогая друг другу в этом нелегком бою, они должны были сплотиться, однако от чего-то пропасть между ними, двумя такими разными командами, стала еще больше. Думаю, «Нам о многом нужно поговорить с вами», — подытожил Какаши, отряхиваясь от пыли. Нешерингованным глазом он впился в Фукусану, отчего та сконфузилась и неловко отступила за спину подруги. Ей как никогда хотелось вставить что-то вроде «может, на этом разойдемся» и поскорее уйти. Она совершенно не хотела делиться своими знаниями с этими людьми. Она им не доверяла. Каланза же все свое внимание отдала павшему в бою подчиненному Сосари. Ее бегающий взгляд указывал на мощный мыслительный процесс. В голове что-то щелкнуло. «У меня есть идея». Телегий порывисто схватила Айдай за руку. «Понадобишься ты и твой шатон. Давай покажем этой спарже недоделанной, на что мы способны». Команда Канахи и Чиё ни черта не поняли. Зато Мицуми было нетрудно догадаться, о ком речь, и от этого она лишь испуганно сглотнула. В логове Акацуки царил хаос. Все началось с того, что голограмма Итачи ни с того ни с сего исчезла в самый разгар запечатывания Шукаку, и закончилась Пейном, в молчаливом сокрушении и гневе одновременно распахнувшим свои риннигановые очи. Хидан с Какузу припирались, как друг с другом, так и со всеми остальными ввиду своего проигрыша. Даже и без того несчастному лидеру досталось хорошее слово от дуэта бессмертных. Дейдара бесился из-за ублюдка, удравшего в самый ответственный момент. Сосари раздраженно говорил о своих трех подчиненных, которых он безвозмездно пожертвовал организации. Одна лишь Кунан устало отмалчивалась. Дагаара бесшумно выгибался от боли, отдавая силу своего биджу огромной страшной статуе. Учиха Итачи покинул нас, втиснул свой голос в общий гамзицу и, как ни странно, остался услышанным. Он изначально был заодно с иномерянками. Скорее всего, именно он и поспособствовал тогда захвату Кисами. Дейдара решил примерить на себя роль Хидана, извергнув не самые цензурные слова в адрес уже бывшего товарища. «Мою копию, блять, три бабы сделали», — кричал Мацураси. Какой-то там Учиха его мало как волновал. «Это мелкая девчонка. Джашин сама, я принесу вам ее жизнь. Нет, их обеих. Хреновый клан запознают боль. Копирующий ниндзя», — процедил Какузу, хмурясь. Все поминали своих врагов, как только могли, и только Конан была всерьез обеспокоена нынешним положением всей организации. «Пейн, что же предпримем? Противники почти добрались до логова, мы не успеем запечатать Однохвостого. Тем более, всемиром. Зицу, убери тела тех троих, которых мы использовали для техники имитации», — приказал Нагата, а после обратился к подруге. «Конан, не беспокойся. Мы успеем запечатать половину хвостатого прежде, чем покинем эту базу. В конце концов, им не удастся так быстро сломать печати входа. То есть ты просто приложишь кольцо ко входу в убежище Акацуки, и он откроется», — с недоверием уточнил Ли. «Нет, мне нужно будет лишь сложить нужные печати, и вот тогда вход откроется», — ответила Икурами и прокашлялась. В руке она сжимала окровавленный платок. «Кольцо же является чем-то вроде удостоверения личности. Наверное, это лишь предположение, откуда мне знать о механизме входов и колец этих Акацуки? И, по-твоему, Учиха Итачи уничтожил собственный клан не по своей воле?» Гая больше волновала эта ошеломляющая часть. Его заставил третий Хокаге. Невозможно. Помимо третьего Хокаге, в учиховский геноцид замешаны трое старейшин, один из которых Шмара, извините, вырвалось, Шимура Данза. «У вас есть множество оснований не верить ни мне, ни Итачи, тем не менее это все правда. Учихи в действительности планировали переворот, и власти вашей деревни попросту решили их всех убрать. А кто еще, если не гений сего же клана, сотрет их с лица земли? Но тогда почему он оставил в живых Саске?» — спросила Тентин. «У кого-нибудь из вас есть младший брат или сестра?» А руки на бегу оглядела лица своих товарищей. Положительного ответа ждать и не стоило. Она улыбнулась. «Тогда вам не понять. Лучше умереть самому, чем убить того, кого любил и растил почти всю свою жизнь». Команда Канахи, Паккун и старшая Каланза, наконец, добрались до своей цели, что располагалось у подножия горы. Если другие знакомые ику убежища Акацуки были незаметными и весьма скромными, то это просто кричало о себе. Круглый камень, размером с пятиэтажное здание, загораживал вход вместе с такой же огромной красной аркой. Не хватало только мигающего всеми цветами баннера Акацуки сюда в виде громадной стрелочки. «Это оно», — подсказал Паккун, восседая на плече Ли. «Убежище Акацуки. А у нас есть план». Тентин озадачила всех. Ответ на этот вопрос пришел неожиданно и с неба. «Да к черту его. Раздался звонкий мальчишеский голос. «Врываемся, и все тут». В одно мгновение подле команды Гая, собачонки и Ару появились их знакомые. Наруто был зол, это доказывали его горящие красные глаза и прорезавшиеся клыки лиса. Какаши с Сакурой удивились, завидев старшую Каланза, чье осталось равнодушной ко всем и всему, и Курами. Синхронно воскликнули Шизуи и Мицу и пули ринулись к похищенной подруге. Будучи не слыхавшими о личном пространстве Кагазами, да и просто лучшими подругами, безумно любящими друг друга, Шику и Цуми так и не обнялись, только обменялись теплыми улыбками и взглядами, говорящими урча: «Выжили. Рада видеть вас». А Руки сдерживала свою радость. Она обратилась к Имата. «Я знала, что яду тебя не осилить, а ты сомневалась», — хмыкнула та. И Курами благодушно потрепала ее по волосам. «Ику, а что с тобой?» Мицуми грустно прищурилась. Вид старшей Каланза оставлял желать лучшего. «Позже», — сказала, как отрезала. Поймав на себе взгляд Какаши и Гая, пристальные и чего-то подозревающие, она продолжила: «Сейчас займемся Акацуки и Казекаге. Я попробую убрать этот камень». Сакура сжала ладонь в кулак, уже приготовившись разбить несчастное гигантское создание вдребезги. «В этом нет нужды, Сакура-чан», — остановил ее Ли. «У Икурами-чан есть другой способ, чтобы наверняка», — подтвердила Аруки и вдруг начала складывать печати. «Приготовьтесь. Телеги и Сайдай, следящие за всеми ручными махинациями, пришли в дикое недоумение. Кольцо — это фирменное Акацучье кольцо на пальце у Ару, и иероглифы на печати, приклеенные к центру камня, загорелись красным. Камень начал сдвигаться. Всего через несколько секунд вход в логово Акацуки был открыт. Глава 41. Убийцы. Из земли вырос бугор. Это Зицу аккуратно и бесшумно появился на покинутом поле боя. Он уже побывал там, где сражались фигурами команда Гая и двое учих, и уничтожил копию Тоби. Медленным шагом черно-белый дошел до черноволосого Хидана, побежденного Чиё, Сакурой и Шизуи, и, склонившись над ним, принялся пожирать. Зицу не привыкать к такому роду занятий, он уже много лет является чистильщиком организации, заметая за своими товарищами следы, или же просто самих товарищей. Но пока до этого дело еще не доходило. Закончив вторую за сегодня расправу, Акацук вытер рот рукавом и, встав, направился к последней жертве. Всего полчаса назад они с Какузу были как две капли воды, а теперь этот мужичок снова стал бородатым и курносым. Сосари был так зол, с жалостью и усмешкой одновременно произнес белый Зицу. Он потерял аж троих своих подчиненных. «Заткнись», — выдала его черная сторона. «Нужно закончить поскорее». Дойдя до цели, он вновь склонился пред ней и принялся поедать, точно деликатес. Очередь дошла до руки мужчины. Нукинин невозмутимо засовывал ее себе в рот, как вдруг остановился, заметив что-то на чужом плече. «Бумажка какая-то». Зицу, все поняв, тотчас выплюнул конечности и уже хотел удрать, но было поздно. Письмена на бумаге засветились, печать активировалась, раздалось характерное бум, и через миг из бумаги вылетели снаряды. Все до единого попали в Зицу, впившись в необычного цвета кожу и прорвав при этом ткань плаща, и начали стремительно распространяться по всему его телу. Алоэ взревел, как раненый зверь, и завалился на землю, пытаясь отделиться от всей нечисти. Бесполезно, попытки тщетны. Не прошло и минуты, как розовый кристалл полностью поглотил его. «Шизуи-чан!» Тентин в счастливом удивлении окликнула ее. Телеги повернулась к старой знакомой и всей ее команде и кивнула, скромно улыбнувшись. Так и закончилось их приветствие, ведь сейчас был не самый лучший момент для разговоров и прочего. Громоздкий камень предоставил им проход в убежище Акацуки. Освещения как такового не было, однако Аруки могла поклясться, что на секунду разглядела Ринниган. Он пугающе блеснул в темноте и исчез до того, как вся честная братва во главе с Наруто ворвалась внутрь. Сосари и Дейдара были готовы к встрече гостей. Их вид был безмятежен и пафосен, как и подобает всем Акацуки. Статуи Гидамаза и однохвостого Джинчурики нигде не виднелось. От этого Айдай невольно запаниковала и растерянно покосилась на Каланза, но те даже не посмотрели в ее сторону, пристально следя за бывшими товарищами. Неужели Акацуки успели запечатать Шукаку? Глаза Мицу беспомощно бегали из стороны в сторону. И команды Гая здесь быть не должно. Вдруг из-за этого кто-нибудь умрет. Ками, что мы натворили? Что же делать? Крылья бабочки, прячущиеся в темноте пещеры, затрепетали. Взмахнув ими, она, как ненавязчивый синий огонек, улетела прочь на улицу. Мицуми проводила ее подавленным взглядом, завидуя и тоже мечтая убраться отсюда куда подальше. «Ублюдки!» — взревел Наруто, дрожа от гнева. «Верните Гаару!» Казекаге на блюдечке подавать никто никому не собирался. В пещере стояла мертвая тишина, а Кацуки даже не шелохнулись. «Где он? Куда вы его дели? А ты, должно быть, девятихвостый, усмехнулся Деидара, но тут же посерьезнел, взглядом наткнувшись на знакомые лица. «И вы здесь, Каланза? Давно не виделись, Хаэм. Я был о вас лучшего мнения», — прохрипел Хирука. Он смотрел то на свою бабушку, то на Шизуи, и становился все мрачнее и мрачнее, насколько это только возможно для куклы. Телеги не знала, что сказать. В голове ее протекал шквал беспорядочных мыслей и даже воспоминаний, которые настигали ее неожиданно, лишь бы унести подальше от этого места. Меньше всего ей сейчас хотелось находиться здесь, прямо перед носом у бывших напарников. Отчего-то Тюке было стыдно стоять на противоположной стороне баррикад от них. «Но подождите, стойте! А где же тот, ради кого вся эта шумиха-то? Где Гаара?» Теперь уже младшая Каланза, как и Фукусана, опешила и судорожно заметала взгляд. Джинчурики нигде не было. «Что делать?» Почти не двигая губами, тихо вымолвила Шизу, чтобы только рядом стоящая сестра ее и услышала. Однако Мицу тоже смогла уловить русскую фразу и потому краем глаза следила за подругами в ожидании сигнала или нечто вроде. «Протяни время», в таком же тоне ответила и Курами. Глаза ее горели красным, показывая чью-то бордовую ауру, чахлую и раздавленную, позади Акацуки. В темноте вдалеке и вправду лежал Гаара. Его никто не мог увидеть, кроме старшей Каланза и Хьюги, чей бьякуган позволял зреть несчастного друга, из которого уже успели высосать половину биджу. Но как же к нему подобраться, обойдя Акацуки и опередив Канаху? Аруки призадумалась. Пройти снизу. Нет, ни у кого из Шикуцуми нет датона для путешествия под землей. Сверху. Невозможно взлететь или супервысоко подпрыгнуть, при этом оставшись незамеченными. Тогда, может, стать невидимыми. Тоже не то, на подобное только фавн способен. Вы не понимаете, что творите. Шизуи решилась отвлечь напарников разговором и начала его с наезда. Вся ваша жизнь не более, чем обман. Сама организация, это ложь, вам все это время врали. Чего? Деидара нахмурился. Это наша-то жизнь и обман. Посмотрите на свою. Скачете от одной стороны к другой, никак не определитесь, кто ваш враг, а кто союзник, да. И ты еще смеешь нам говорить такое, Увы, вам не понять, что мы делаем все из благих побуждений. Тюка эмоционально приставила руку к груди. Мы стремимся к миру без войны, без крови, без луны и шаринганов. Так что долой этих Кагую и Зицу. Долой десятихвостого и вашего недобога. Восстанем же против мнений этого света. Чего? Акацуки нужно расформировать. Вы, сами того не понимая, возрождаете страшное оружие, которое погрузит всех в вечное гиндзюцу. А Пейн на самом деле не лидер Акацуки, даже не рыжий и вообще его зовут совсем не так. Мицуми лишь скорчила напряженную мину, как бы пытаясь вникнуть в речь подруги и понять, для чего она вообще говорит ее. Какаши тоже старался уловить нечто полезное и смысловую нагрузку имеющее, но все было тщетно, непонятно, потому и получила клеймо дичь какая-то. И Курами только изобразила на лице драматическое сокрушение и продолжила судорожно думать свои думы. «Ваше это смелое!» Один фавн был в восторге. Он забыл слово «сестра», как и само имя младшей Каланза. «Почему вы не спросили совета у нее? Может, она бы и придумала что-то?» Перебарщивает с информацией. «Зачем она вообще такое говорит им, тем более в настолько глупой форме?» И Курами молча сверлила по-прежнему голосящую что-то им отопорицающим взглядом. «Да и чего Шизуи может предложить? Пойти на таран, как обычно, да и только!» Выражение лица Ару переменилось, она будто прозрела. «Пойти на таран! Блестяще, Шизуи! Да что за хрень ты несешь?» Рыкнул тем временем Сосари, не в силах слушать весь этот мозговынос, увы, являющийся жестокой правдой. Вконец психанув, он сорвал с себя маску. Кукольный рот разинулся, и оттуда в сторону и на мирянок вылетели, точно из пулемета, многочисленные отравленные синбоны. Канаховцы и Чиё поспешно отскочили, Мицу также отпрыгнула в сторону. Шизуи ловко сложила одной рукой единственную нужную печать. Футон. Воздушный шторм. и выдохнула мощную воздушную волну, которая отразила атаку синбонами. Чем вы голову заполнили? Фавн явно имел в виду, что вы задумали. Чувствуя и видя, как напряглась хозяйка, словно готовилась к рывку. Придется столкнуть Акацуки с Канахой. Достаточно трепа, пора начинать бой. А руки ринулась на пролом к Акацуки и, взмыв в воздух, кинула в них сюрикены. Тюка с Айдай от такого едва не схватились за головы. Дура. Помереть вздумала. Вскрикнула Шизуи и, лихорадочно поразмыслив, на всех парах побежала на помощь сестре. Мицу, издав обреченный стон, не смогла остаться в стороне и последовала за подругами. А Касуна, в свою очередь, легко отбил летящие в него сюрикены одним ударом хвоста. Он зло пробасил. Решила одолеть меня этим мусором. Вместо ответа в него на этот раз полетели кунаи. От такого у Сосари почти сорвало крышу. «Да как ты смеешь, девчонка, оскорблять мое искусство?» Злосчастный хвост змеей скользнул по воздуху прямиком к Икураме, и будь она способна на стихийные техники, то без проблем бы увернулась или пропустила удар сквозь себя, разбив свое тело на разряды. Без Райтона же у нее не было ни скорости, ни силы, ничего. Острый отравленный кончик хвоста остановился у самого лица старшей Каланза. Это Фавн вовремя затормозил его. Получив свободные секунды, Ару отскочила куда подальше, учащенно дыша. «Вы хотели, чтобы сражались те, другие, так почему же сейчас все наоборот?» Даже демон не смог уловить логику. «Потому что никто из них не рискнет вот так кинуться на неизвестно на что способных врагов, это ведь самоубийство. Вы, самоубивец, не совсем. Подаю пример, чтобы кое-кто, увидев мои действия, сам не смог устоять на месте. Так и случилось. Начатая иномерянкой атака была сродни пинка для Наруто, и тот, несмотря на приказы Какаши, вмешался в бой с отчаянным криком. Не стоять же ему столбом, когда даже девушки сражаются. Участь быть его противником досталась Дейдаре. Глядя в красные глаза Джинчурики, подрывник лишь вдохновился его вспыльчивостью да бойкостью и, ухмыльнувшись, начал лепить очередное свое глиняное творение. Через пару секунд все было готово, а Наруто уже добежал до врага и замахнулся на него. Цукури увернулся от шквала рьяных атак и в какой-то момент запустил маленькую белую птичку в Узумаки. «Мое искусство – это взрыв!» – торжественно воскликнул Дейдара и сложил печать. Птичка внезапно распухла и тут же взорвалась. Начался бардак. Мицу оказалась в непосредственной близости к прогремевшему взрыву, так что ее даже откинуло волной, но, к счастью, с ног не сбило. Она дезориентировалась в пространстве, шагая и кашляя в густом клубу пыли. Через какое-то время она, наконец, выбралась оттуда и жутко удивилась тому, что в бой против Акацуки теперь вступили почти все. Какаши, Наруто и Сакура оккупировали Дейдару, в то время как Гай, Ли и Чиё уже сражались с Хирука. «Кац!» – услышала она голос Цукури, а следом и череду взрывов. Пещеру затрясло. Где-то рухнули камни. Мицу осознала, насколько опасно находиться в подобном помещении вместе с Дейдарой и его искусством, потому и незамедлительно отправилась к Каланзе. Темнота пещеры кружила голову, тем не менее, Айдай быстро умудрилась отыскать подруг. Вместе с Ниджи и Тентин они стояли у неподвижного тела Гаары. «Он, жив?» – испуганно спросила Фукусана. «Жив. Правда, в плохом состоянии», – констатировал Хьюга. Оно было видно и без Бьякугана. Весь потрепанный, на вид даже не дышащий, израненный физически и морально Гаара мертвый лежал на земле. «Я могу немного помочь», – промолвила Шизуи и поднесла засветившуюся нежно-зеленым свечением ладонь к Джинчурике. «Это не поможет», – отрезал Ниджи. «Его нужно скорее доставить обратно в деревню». Тентин с Мицу стояли в двух шагах от похищенного Казекаги, Хьюга с Каланза на корточках восседали подле него. Ниджи будто смотрел сквозь Гаару, погрузившись в свои мысли, а через несколько секунд вдруг вперил пронзительный взгляд на телеги, чуть повернув к ней голову. От подобного по телу иномерянки прошлась волна мурашек. «В нашу первую встречу ты сказала, что не являешься шиноби». Зеленый огонек потух. Тюка замерла. «Но сейчас ты использовала технику футона и затем ирининдзюцу». «И вправду», — согласилась Тентин, услышав товарища. «Ты же не шиноби, Шизуичан. У тебя ведь и...» Тон ее стал глухим и недоверчивым. «И Хитай Ате Амигакури нет». Айдай недоуменно посмотрела на подругу, призависшую от подобных заявлений.